ходим, все устали, и кружки тихо спят. На радио настало время для ребят. Книжка под подушкой весь день ждала. Скорей под одеялко ее пришла пора. Добрый вечер, девочки и мальчики. Сегодня я вам прочитаю очередную нестрашную сказку про страшную букву, которую написала наша уральская писательница Ольга Колпакова. Как Бука ходила в детский сад. Мама поправила на Буке бантик и попросила, чтобы она не боялась. В детском саду так много детей, и с ними можно весело играть. «А они тоже все Буки?» – спросила Бука. Она все же немножко боялась. «Говорят, что среди детей встречаются не только Буки, но и феечки с ангелочками». «Глядя на тебя, думаю, что это выдумки», – ответила мама и завела Буку в группу. В группе было 10 феечек и 5 ангелочков. Это Бука поняла сразу. «Потому что Буки так себя ведут, только если их загипнотизировать или только после очень тяжелых ранений». Все дети сидели рядом на стульчиках, выпрямив спинки и сложив руки на коленях. Мама поцеловала Буку и сбежала. Воспитательница познакомила Буку с остальными детьми и велела сесть рядом. А потом стала задавать разные вопросы. Кто правильно отвечал, получал фишку – бумажный кружочек с нарисованной книжкой. Кто не отвечал, тоже получал фишку, но с цветочком за то, что сидел тихо. Вопросы были неинтересные. Про буквы, про цифры. И Бука решила притвориться цветочком. Как будто бы цветочек поливали, он начал расти, цвести. Бука сама и не заметила, как оказалась на стульчике с ногами. Конечно, никакую фишку за занятие она не получила. Зато на нее накричали. Затем все пошли кушать. Кто хорошо и аккуратно кушал, получал фишку с зайчиком. Бука тоже кушала. Но за то, что она сложила остатки каши в карман и унесла их щенкам, которые жили возле садиковского забора, фишку ей не дали. Зато дали нагоняй. Тому, кто не баловался на прогулке, а ходил строем вокруг песочницы, выдавали фишку с солнышком. За пение ребята получали фишки с нотками, за физкультуру с мячиками. Кто быстро закрыл глаза и притворился, что спит, получал фишку со звездочкой. А тому, кто рассказывал перед сном страшные сказки, а потом весело кидался подушкой, тому фишку не дали. Напротив, посадили в угол на умный стульчик, чтобы подумал над своим поведением. Бука подумала. В садике-то ей нравится. Но нельзя же весь день играть только в игру «Получи фишку». Поэтому она придумала, что можно не только хвалиться, у кого фишек больше. Фишки можно забрасывать на люстру, у кого больше застрянет в плафоне. Фишки можно опускать в чай, у кого дольше не утонет. Фишки можно затолкать в рот, и у кого больше влезет. Вот тут смеяться уже было нельзя, потому что можно было подавиться. Но главное, все равно было весело. И феечки с ангелочками хохотали, как настоящие буки. Воспитательница грозно кричала. Но так как в этот момент Бука вдруг придумала играть в игру «Заткни фишкой ушки и жужжи, как пчела», то никто воспитательницу не испугался. Вечером дети вышли к родителям совершенно без фишек. Никто зато не хвастался, а у меня фишек больше, я лучше всех. Зато все рассказывали, какую новую игру придумала Бука и как было весело. «Ну как?» – спросила мама, забирая Буку. Воспитательница долго рассказывала маме про Буку. Так долго, что Бука устала стоять рядом. Вернулась в группу, тихонечко села рисовать. «Мама!» Одним глазом заглядывая в группу, видела за столом не Буку, а самую настоящую феечку на свете. И думала, что, наверное, это воспитательница им не подходит. «Бука, одевайся!» Наконец позвала Буку сердитая воспитательница. Бука вырезала то, что нарисовала, и принесла в раздевалку. «Это тебе!» – сказала она, протягивая воспитательнице кружочек. «Это фишка с петушком. Их получают те, кто умеет громко кричать». Вот так, ребята, заканчивается сказка про нестрашную Буку. В садике, конечно, весело, но говорят, что в школе еще веселее. Дорогие девочки и мальчики, ложитесь поудобнее, закрывайте глазки, спокойной ночи. Что ж, тебе пора. Станешь ты, сбудутся твои.